узенький диапазон в 1,5 градуса, вот барьер, который нельзя переступить, поднимая температуру всего организма. В лабораториях Манфреда фон Ардена эта проблема так и не была разрешена до конца. Некоторые сдвиги наметились, но в целом достичь успеха не удалось. Проблемой заинтересовался Гудов. Он решил в это время крайне сложную задачу, как доставить лекарственный препарат к пораженному болезнью органу в живом организме. Необходимым транспортным средством могут служить кровеносные сосуды. Они донесут лекарство в любую точку тела. Но надо еще удержать лекарство именно в этой точке. И вот здесь у Гудова снова сработала безотказная инженерная интуиция. А садить лекарство через полимеры на тончайшие ферромагнитные частицы, ввести их в очаг поражения, удержать магнитом в нужном месте. Эврика! Но мысль ученого пошла еще дальше, непосредственно к лечению рака. А если локально сосредоточить в пораженном месте еще и тепло, ведь ферромагнитную жидкость можно разогреть переменным электромагнитным полем до заветных 43,5 градусов Цельсия. Можно впрыснуть ферромагнетик в опухоль, подать на нее электромагнитные поля, либо поставить больного целиком в высокочастотную установку и заставить ферромагнетик разогреваться до нужной температуры прямо на месте. Идея оказалась исключительно плодотворной. И здесь сама природа пошла навстречу ученому. Выяснилось, что раковые клетки не только опухоли, но и метастазы самостоятельно поглощают мельчайшие частицы железа. Поистине это было благодеяние природы. Перед Гудовым открылась поразительная по кажущейся простоте перспектива дать возможность больным клеткам накопить через кровь частицы железа, а затем разогревать металл высокочастотной аппаратурой до температуры, смертельной для раковых клеток. Как просто. Но только в теории. На практике намного сложнее. Как зафиксировать в толще живого тела этот узенький, всего в 1,5 градуса, диапазон температур? Вводить в тело опухоли электротермометр? Гудов делал это в опытах над животными. Оказалось сложно и неточно. Термопары, введенные в живое тело через прокол ткани, оказались ненадежны. Нужно было искать что-то другое. Помощь пришла неожиданно. Из подумать только астрофизики, от исследователей Вселенной. Случай почти невероятный. Помнится, на международной конференции по возможностям связи с инопланетными цивилизациями, проходившей в Таллине несколько лет назад, я обратил внимание на выступление члена-корреспондента Академии наук СССР Троицкого. Горьковский ученый рассказывал о принципах замера температур далеких звезд на основе интенсивности их температурного радиоизлучения, которое улавливается точными приборами. Сообщение было встречено тогда с огромным интересом. И вдруг теперь оказывается, этот принцип годится и для замера температур в глубинах живого тела. Сказочная находка. Достаточно к живому телу приблизить антенну, чтобы фиксировать температуру внутри него. В Горьковском научно-исследовательском радиофизическом институте разработан радиотермометр, позволяющий измерять температуру живого тела с точностью до 0,1 градуса Цельсия на глубинах до 7-10 сантиметров. Вот уж действительно принципы исследования Вселенной, применимые для исследования человека. Невольно вспоминаются слова писателя-фантаста Ивана Ефремова, сказавшего как-то: «Человек есть сама Вселенная». Теперь проблема приобрела в глазах Гудова вполне реальные контуры.